Глава 17. Интервенция. Николая Иваненко похоронили на нашем кладбище. Угол, отделенный от городского кладбища дорогой, аккурат там, где начинался пустырь, примыкавший к памятному для меня двору гражданки фон Беккер, стал местом, где хоронили и красногвардейцев, и чекистов. Здесь лежат ребята, пытавшиеся остановить погром винного погреба в октябре 17-го, те, кто погиб при разоружении мятежного эшелона, продотрядовцы, зарубленные кулаками. Здесь нашел свое пристанище и военный комиссар Лапшин, не переживший пленения. Военком несколько дней ходил как потерянный, а потом пустил себе пулю в лоб. Поначалу его даже не хотели погребать на этом кладбище, мол, дезертиров нельзя хоронить там, где лежат достойные люди, но передумали. В конце концов, он всю свою жизнь положил на дело революции, а уж какую принять смерть – его право. Здесь нет могилы Николая Андриановича, по сути спасшего нас, возможно, что и весь город, и похороненного на Соборной площади, около старинного храма, где губернский исполнительный комитет решил устроить пантеон для самых заслуженных людей. Если там хоронить всех погибших чекистов, не хватит места. Здесь нет и могил ушедших на Восточный фронт. Есть ли вообще где-нибудь их могилы? Если да, так хорошо бы ребят перевести сюда, чтобы они лежали в своей земле. А нет, так какая разница, где лежать? Кольку провожали с музыкой и с речами. Ораторы говорили, что на этом месте потомки поставят памятник. Нет, не поставят. Как помню, в этом месте будет разбит парк, а народ станет гулять и радоваться канадским клёнам, каштанам и любоваться на цветущие лилии. Самое странное, что меня это нисколько не удручало. Наоборот, я слегка завидовал Кольке. Он же погиб именно для того, чтобы народ мог радоваться, а то, что люди станут ходить по его могиле, ничего страшного. Любопытно, что попав в эту эпоху, я начал мыслить совсем иначе. Может, прав Владимир Иванович Вернадский, говоривший о сфере разума? И разум людей, верящих в созидательную идею революции, строительство светлого будущего, влияет и на меня? Но я почему-то не боялся этого. Может, кому-то покажется, что я слишком черствый человек. Не переживаю о расставании с Надеждой, не горюю о смерти своих друзей. Не знаю. Но дело в том, что теперь у меня каждый день случается столько событий и происшествий, которых в прежнее время хватило бы на месяц, а то и на два. И мне просто некогда переживать или горевать. Начался август, и посыпались новые события. Даже не знаю, которое для меня главнее. Во-первых, меня приняли в партию. Уточняю, что именно в РКПБ, а не в какую другую. Вступить в РКПБ я решил сам. Иначе не дело это, если чекист, разделяющий идеологию большевиков, исполняющий решение Совнаркома, во главе которого стоит человек, являющийся членом ЦК, будет беспартийным. Рекомендации мне дали два уважаемых человека – Николай Харитонович Есин, чей партстаж был ровесником партии большевиков, и Иван Васильевич Тимохин. У нашего губернатора стаж поменьше, с февраля 17-го, но тоже не слабо. На собрании человек 100 вместе с сочувствующими мне пришлось рассказать свою биографию. Что ж, извольте. Родился, учился, воевал. Работал в газете. Был приглашен на службу в чрезвычайную комиссию. «У кого есть вопросы к товарищу Аксенову?» – спросила председатель собрания, она же руководитель партийной организации Агриппина Кравченко. Агриппина Петровна чем-то напоминала моего редактора, которую я до сих пор не могу забыть. И биографии у них схожи, и возраст. Кравченко, хотя и не из знатной семьи, но ее отец был известным частнопрактикующим врачом, а сама она заканчивала высшие медицинские курсы. В Череповце же оказалась не по своей воле, выслана под надзор полиции в 1912 году, но так и осталась. Работала врачом в земской больнице, а в сентябре 17-го именно она стала организатором первой ячейки большевиков. «Есть у меня вопрос к товарищу Аксенову», — поднялся со своего места долговязый пожилой дядька из числа сочувствующих. «Его я не знал, да и где мне было знать всех в городе?» «Вот хотелось бы спросить у товарища Аксенова, почему он задирает нос?» «Что значит «задирает нос»? – удивилась Кравченко. «Поясните, товарищ Петухов». «Товарищ Петухов? Тетушка говорила, что у меня есть такие родственники в деревне Аксенова, в честь которой, наверное, я и получил свою фамилию. Ладно, что я не родился в деревне Миндюкино по соседству». «Поясняю», – покладисто кивнул Петухов. «Вовка Аксенов, извините, товарищ Аксенов, мой земляк и родственник. Но сколько раз я его в городе видел, ни разу не поздоровался. А ведь он первым со мной здороваться должен, потому как я его старше буду и сопливым пацаном его помню». По залу прокатились смешки. Нашел, о чем спрашивать. Но коли вопрос задан, нужно отвечать. Я встал, приложил руки к груди. Потом, поделив зал взглядом на четыре части, задерживая внимание на каждой, виновато улыбнулся. «Понимаю, что мое поведение может показаться невежливым, только, дорогие мои товарищи, не забывайте, где я работаю. У нас ведь всякое может быть». Сделал я многозначительную паузу, успев улыбнуться каждому из присутствующих, так что все сразу поняли, о чем идет речь. «Простите, дорогие земляки, что так себя по-свински веду. А что делать? Может так случиться, что пока я с земляками здороваюсь, какая-нибудь вражина сбежать успеет, а?» По залу пронесся легкий гул. «Может. Конечно, может. Если чекист с земляками станет здороваться, так когда и врагов ловить?» И само собой, что я единогласно стал членом ВКПБ. Второе событие было грустнее. 2 августа пал Архангельск. Подспудно все ждали этого, не зря же в Белом море болтается английская эскадра, да и дипломатический корпус, в котором представлены едва ли не все страны Антанты, околачивавшиеся в заштатной Вологде с марта, в конце июля вдруг резко перебазировался в Архангельск. На мысли, знаете ли, наводило. Вначале до нас дошли только сплетни и слухи. На базаре вдруг стали болтать о несметном воинстве, приплывшем в Архангельск из-за моря, а на самом большом корабле был государь-император. Мол, новости о расстреле императора, напечатанные в центральных газетах и перепечатанные местными, включая наши известия, все брехня. Не скажу, что население губернии сильно горевало о смерти миропомазанника, но и разговоры, что при царе было и хлеба вдоволь, и сахара сколько хошь, и водки хошь залейся, ходили. А кто спорит? Даже в 17 году жили гораздо лучше, чем в 18, но как доказать городскому обывателю, что главные хлебные области отрезаны, а Череповецкая губерния, издавна сидевшая без хлеба, должна кормить не только себя, но и страну? Ладно, об императоре отдельный разговор, а мы вернемся к Архангельску. В газетах писали о героической обороне горстки матросов, сражавшихся против превосходящих сил противника, о том, как храбро дрались рабочие города. На партсобрании нам довели реальную ситуацию. Разумеется, пока еще многое непонятно, сведения обрывочны и противоречивы. Но некоторая картина уже сложилась. Оказывается, никакой героической обороны города от превосходящих сил англичан и американцев не было, потому что к моменту высадки десанта Архангельск уже был захвачен повстанцами, состоящими из бывших офицеров и крестьян, прибывших из окрестных сел и деревень. Да, на острове Мудюк горстка матросов при 2 батареях приняли бой против целой эскадры и дрались, пока хватило снарядов, несмотря на то, что по ним палили из корабельных орудий и бросали бомбы с самолетов. И еще 2 часа братишки бились против английской морской пехоты, когда на одного нашего приходилось по 10 врагов. Но оказалось, что моряки сражались зря. Руководство города, услышав канонаду, запаниковало и вместо того, чтобы организовать отпор, разбежалось, а военное командование Красной армии поспешило перейти на сторону врага. Из нескольких тысяч бойцов Красной армии сопротивление оказали единицы, может, десятки, но их быстро перестреляли. И хуже всего, что становой хребет революции, рабочие, не только не выступили против врага, но снарядили пароход и преследовали по Северной Двине убегающих руководителей города, в подавляющем большинстве принадлежащих к большевистской партии. Теперь Архангельск находится в руках нового правительства, назвавшего себя Верховным управлением Северной области. О его составе известно пока немного. Большинство министров – правые эсеры, члены Союза Возрождения России, успевшие отметиться в Ярославле. В основном люди довольно молодые. Известно имя руководителя военно-морских сил Георгий Чаплин. Есть предположение, что он английский шпион. Кабинет возглавил дедушка русской революции Николай Васильевич Чайковский, к великому композитору отношения не имевший, но начавший свой революционный путь еще вместе с народниками, организовавший множество кружков, получивших наименование «Чайковские», успевший поискать бога человека, поколесить по свету, вступить в партию социал-революционеров, попытаться устроить партийную войну еще в первую революцию, создавший партию народных социалистов. Был депутатом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, а также учредительного собрания и комитета спасения Родины и революции. Я, когда услышал про партию народных социалистов, кстати, а как будет сокращенно, нарсоков, что ли, решил, что надо бы проведать старичка, хотя, может, он и не старик вовсе, числящегося в моем списке. Узнать хоть, что за партия такая, в старых справочниках ее нет, а погуглить в 18-м году вряд ли удастся. А про Чайковского нужно книги писать. Но лучше, прежде чем писать книги, вначале его расстрелять, вместе с Чаплиным. Хотя, жалко старичка. Ладно, можно и не расстреливать, а посадить в комфортабельную тюрьму, пусть там мемуары пишет. Наверное, читать будет интересно. Конечно же, информации мало, но откуда ей взяться? Вряд ли наши, да, наши, красные, смогли создать в оккупированном городе, ладно, не оккупированном, но близко к этому, революционное подполье или отправить туда разведку. Пока источниками являются рассказы беженцев и, возможно, газетные материалы. Впрочем, я сомневаюсь, что правительство Северной области успело наладить выпуск газеты. В Архангельской и Вологодской губерниях объявлено военное положение, а в тех, что примыкают к ним, приказано ставить всех коммунистов под ружье. Впрочем, мы и так стоим под ружьем. Направление ударов интервентов вкупе с армией Чаплина понятны. Первый будет идти по Северной Двине и вдоль нее, чтобы выйти на Котло-Святку и соединиться с чехословаками. Второй по железной дороге Архангельск-Вологда, а захватив Вологду, возможно, на Ярославль, а там и Москва неподалеку. Стало быть, у нашей губернии задачи останутся прежними, только увеличатся в объемах. И продовольствия понадобится больше, и бойцов в Красную армию. Ну а нам, бойцам невидимого фронта, опять надо тратить время и силы, чтобы бороться с контрреволюцией. А она, зараза такая, обязательно опять поднимет голову. Впрочем, теперь я подготовлен лучше. И списки бывших офицеров есть, так что не нужно проводить обходы домовладений и писать в уездные и волостные советы. А вот теперь самое страшное, в чем бы мне не хотелось признаваться, но придется. Я уже начал понимать, отчего во время гражданской мои коллеги иной раз пускали в расход бывших офицеров, виноватых лишь в том, что они служили когда-то в царской армии. Ну невозможно жить в постоянном ожидании какой-нибудь вылазки или террористического акта, особенно если сверху нагнетают обстановку. Может, так-то оно и проще? Да проще-то проще, только это уж будет чересчур просто. Для начала можно перестрелять всех офицеров, а чтобы патроны не изводить, можно посадить их в старую баржу, оттащить на середину Шексны и затопить. Потом всех эсеров, можно и правых, и левых. Потом всех остальных, кто не сочувствует нам, большевикам. Ох, уж слишком много их будет. Это и голодающие рабочие, и крестьяне, у которых продотряды вытрясают последнее зерно. А недавно был принят декрет, по которому все военнообязанное население страны в возрасте от 18 до 40 лет взяли на учет и установили военно-конскую повинность. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, что следом объявят принудительную мобилизацию в Красную армию. А где принудиловка, там и дезертирство. Если опять все уподоблять сравнению с пожарниками или с пожарными, наблюдается такая аналогия. Нужно, разумеется, погасить искры, пока они не переросли в пожар, а еще лучше не создавать условия для возгорания. Но лить на сухое место воду, чтобы оно вдруг не загорелось, никто не станет. Так что и мы не станем заранее расстреливать офицеров, топить в Шексне, а просто продолжим слегка за ними присматривать, чтобы на сухом месте не появилась искра. Вот так-то. Списки бывших офицеров у меня имеются, и люди наличествуют, которые за ними, за офицерами, не за списками, присматривают, так что по одной позиции вопрос решен. Теперь другое. Что в нашей губернии имеет стратегически важное значение? Правильно, железнодорожные мосты, но их охрана усилена, там теперь стоят специальные железнодорожные отряды. Боюсь, теперь и меня могут просто пристрелить. А иных объектов почти и нет. Разве что наше главное предприятие, судоремонтный завод, он же бывший завод братьев Милютиных, когда-то строивший баржи и тауэры. Там работает человек 500, теперь уже меньше, но все равно на его базе можно развернуть ремонт речных кораблей. А наша река впадает в Волгу, а Волга, как известно, река, имеющая исключительное значение для России. Тут тебе и Восточный фронт, и поставки хлеба. Суда понадобятся и для грузов, и для бойцов. Может, я и перестраховываюсь, и наш завод век будет никому не нужен, обойдется республика другими предприятиями, и речные суда не нужно ремонтировать, но кто знает. Для начала я познакомился с руководством завода. Бывший управляющий, оставленный трудовым коллективом на своем посту, вполне приличный человек, но отчего-то побаивающийся своего коллектива. Поговорить с партячейкой, удивлен, что этим занялось ЧК, лично проверить забор, жуть, и рабочих дружинников, осуществлявших охрану. Дедушка из Вохор перед ними гений и супермен. После некоторой вздрючки охраны отряжал своих парней проверять ее каждую ночь, и помощи Тимохина, выделившего из каких-то запасов губисполкома энное количество колючей проволоки, странно, что ее до сих пор не отправили на фронт, но коли не отправили, значит, она там не нужна. Удалось-таки навести порядок. Немножко мучила совесть, чего это ты так, товарищ начальник отдела, а стоит ли так перестраховываться? Впрочем, когда в одну прекрасную ночь охранник застрелил незнакомого гражданина, при котором обнаружилось две бутылки с керосином, моя совесть успокоилась. Жаль только, что тело не удалось опознать, и теперь я мучаюсь догадками, кому понадобилось поджигать наше градообразующее предприятие. Белые вряд ли знают о существовании завода. Интервенты тоже отпадают. Так что остается вылазка контрреволюционеров, желающих уничтожить предприятие, от которого зависит благосостояние большого числа рабочих и членов их семей. Ишь, какими штампами я заговорил. Правда, можно еще предположить, что гражданин просто пошел на свидание с девушкой, а керосин – это подарок. Но кто же всерьез в это поверит?